ночи до утра, до рассвета, до восхода солнца. Долгими прогулками по пустым улицам, шаг за шагом, неизведанную темноту былых надежд. Как ни странно, лето, но в душе моей падает мелкими снежинками в белый снег. В голове запутан какой-то бред. Нет, бесконечность ставит знак вечность, отбивая ноги, разбивая кулаки до крови, разнося вдребезги стены дворца, который я когда-то сотворил сам. Не понимал, но знал, что все проходит, кончится когда-то. Это моя расплата за все мои грехи, восторги, поцелуи, объятия и слова. Все растворилось, осталась только тьма.